Глава третья. Мы на кряж крутой на одних осях. Немецкий философ Карл Ясперс назвал эпоху, лежащую в промежутке между 800-400 годами до нашей эры, осевым временем. Это был воистину удивительный промежуток истории. Эпоха непревзойденного взлета мысли и человеческой деятельности. Осевое время оставило свой след во всех уголках земного шара, если, конечно, допустить, что у шара есть уголки. Главный технологический прорыв осевого времени — изобретение железа. Бронзовый век сменился железным. Из высоких центров культуры железо проникает в самые дикие уголки Центральной и Западной Европы, в Африку, в Китай. Китаю железные орудия вспашки очень помогли. До похолодания там собирали по 2-3 урожая в год, используя самую примитивную технику. А после для вспашки уже понадобилось железо. И не только оно. Именно в осевое время в Китае впервые появляется тягловый скот. Начинается строительство большого китайского канала, соединяющего Хуанхэ и Янцзы. Такой проект могло потянуть только одно государство, поэтому раздробленность сменяется концентрацией. Цинь-Шихуанди объединяет Китай в одно государство. Железо, кстати, и неграм помогло. Именно после овладения железом, стронутые изменившимся климатом негры, прорубаются сквозь экваториальный пояс джунглей в Южную Африку, где доселе черных людей не видели и наверняка очень испугались, а кто бы не вздрогнул. Главные географические прорывы осевого времени — путешествие Ганнона и египтян вокруг Африки. И у египтян, и у пунийцев вдруг отчаянно засвербило касательно глобальных путешествий. Египтяне, используя финикийские корабли и матросов, предприняли кругосветное путешествие и за несколько лет обогнули Африку по часовой стрелке. А через 100 лет, уже против часовой стрелки, вокруг Африки поплыл карфагенянин Ганнон. Выйдя из Гибралтарского пролива, карфагенский навигатор прошел вдоль западного берега Африки и дошел аж до Камеруна. Его подвиг настолько впечатлил соотечественников, что на памятной стеле в Карфагене был высечен подробный отчет о плавании, по сути, судовой журнал. После взятия города римлянами стела была разрушена вместе с Карфагеном, но, по счастью, бывавшие ранее в Карфагене греческие историки переписали этот замечательный текст, и он дошел до нас со всеми подробностями. Если кругосветка египтян носила скорее научно-познавательный характер, то из масштабов предприятия, осуществленного пунийцами, становится ясно, что это было не просто путешествие, но самое настоящее переселение народа в миниатюре. 60-50 весельных судов и 30 тысяч человек народу отплыли из Карфагена в конце VI века до нашей эры с целью найти новую родину. И многие ее действительно нашли. Ганноновцы основали на западных берегах Африки несколько колоний. Ганнон описывает, как, пройдя с толпы Гибралтар, корабли пошли вдоль западного берега Ливии, Африки, основывая на берегах одно за другим поселение. Иногда в целях рекогносцировки местности углублялись внутрь континента. И всюду на своем пути переселенцы видели реки и озера, заросшие тростником, гиппопотамов, слонов, крокодилов. «Отчалив и выехав за столпы, мы плыли 2 дня, и потом основали первый город, который назвали Фемиатерием. При нем была большая равнина. Затем, направившись к Ливийскому мысу, покрытому густым лесом, снова двинулись на восток на 30 дней пути, пока не пришли к озеру, расположенному недалеко от моря и наполненному многочисленным и высоким тростником. Были тут и слоны, и много других животных, которые паслись. Мы поплыли вдоль озера на 1 день пути и населили приморские города, называемые Карпкон-Тих, Гита, Акра, Мелита и Арамвий. Отплыв отсюда, мы приплыли к большой реке Лексу, текущей из Ливии. У нее лексисские намады пасли стада. У них мы пробыли некоторое время как друзья. Везде, куда бы ни высаживались ганоновцы, они видели саванну, там, где сейчас простирается бесконечная мертвая Сахара. Впрочем, о том, что Сахара была тогда саванной, я уже говорил. Не будем повторяться.